Глава 10. Выхожу из ванной, смыв косметику. Лихо ради до сих пор. Убираю полотенце от волос и смотрю на свои ладони в пластырях. И опять не сдержалась, и в этот раз сделала больше травм, чем обычно. Ладно, ничего, заживет. Главное, скрыть это от тети и сестры. Буду ходить завтра в перчатках, а пока я иду спать. Но как только поворачиваюсь и направляюсь в сторону спальни, раздается звонок. Я настороженно смотрю на дверь, тихо на цыпочках, чтобы никто не услышал, иду к ней. Откладываю полотенце на тумбу и задерживаю дыхание. Вдохнуть боюсь. Подхожу к металлической двери и смотрю аккуратно в глазок. Даже несмотря на то, что это чужая квартира и вряд ли это Кёллер, который знает о моем местоположении. Но я тут же отшатываюсь, когда вижу там двух рослых бугаев. Откуда? Их Шмидт послал? Я же отписалась ему, сказала, что стала дурно, перепила, и что верну все завтра-послезавтра из-за того, что не выполнила уговор. Он не прочитал и не ответил. Сглатываю вязкую слюну. В дверь барабанит кулаком, уже настойчивее. Как они меня нашли? Это ведь квартира теткиной подруги. И пока я зажимаю рот ладонями, чтобы не закричать по ту сторону преграды, раздается глубокий бас. «Открывай, куколка, мы знаем, что ты там. Ты кое-что должна нашему боссу. Верни по-хорошему, иначе...» Слышится еще один громкий удар об дверь. А я отстраняюсь. Хватаю за сумочку и пытаюсь найти телефон, чтобы позвонить в полицию. Я его нахожу через несколько минут из-за дрожащих пальцев, слышу за спиной щелчок, выпрямляюсь, напрягаюсь и боюсь повернуться. Но как только по слуху ударяет отчетливый звук открываемой двери, оборачиваюсь. И сразу же пячусь назад, когда два амбала стоят передо мной и кровожадно ухмыляются. «Ну что, куколка, гони деньги!» Усмехается один из них, пока мое сердце падает куда-то вниз, останавливаясь. «Я ведь сказала, вашему боссу!» Паникую, отступая назад. «Да, я готова отдать им эти чертовы деньги прямо сейчас. К черту их! Верну Рихтеру хотя бы часть. Он хоть не последний скот, раздал мне вчера уйти, чтобы Шмидт не осуществил задуманное. Шмидту я... Мне вчера плохо стало». Я сама же загоняю себя в ловушку, упираясь в стену. «Шмидт?» Бугай не понимает меня. «Эй, бро, знаешь, что за дядька?» Непонимающе смотрю в их сторону. «Вообще без понятия», — тянет. Внезапно подлетает ко мне. Я и шевельнуться не успеваю, в ванную забежать, за ручку схватиться. Хотя все это бессмысленно, мне кажется, их не остановит ни одна дверь. Он обхватывает меня за плечи, прижимает к себе, пока пытаюсь вырваться, бьюсь, как в конвульсиях. Птица в маленькой клетке. Из-за этого и получаю. Бугай кряхтит, валит меня на пол, бью щекой о пол и чувствую, как прокусываю язык, издаю болезненный стон, ощущая, как все косточки горят. Руки заламывают назад, а этот уволень садится на меня сверху. Становится трудно дышать. Распахиваю глаза и понимаю, в какую задницу меня только что затолкали. Их двое, под 100 килограмм каждый. И один из них сейчас без труда валит на пол, прижимая с собой. А что если... Эй, аккуратней! Сказано же, ясно было, не трогать! Эти слова говорит тот, кто сейчас, перешагивая через мои ноги, идет в спальню. Это квартира, мечта грабителя. Всего одна комната, коридор, кухня и санузел. Только вот это последнее, что должно меня волновать. Как они меня нашли? Как узнали, что я здесь? Если это не Шмидт, то кто тогда? Кто сказал этим двоим ограбить меня, но при этом не тронуть? Господи, я ничего не понимаю. Погодите, начинаю вяло, аккуратно. Давайте поговорим, что вам нужно? Деньги? Сколько? Если вы не от Шмидта, от кого? Или сами пришли? Ты смотри, какая болтливая, раздается сверху. Не, девочка, вопрос, сколько здесь неуместен. Мы заберем все, что у тебя есть. Эй, ну что ты там нашел? Паника бьет где-то в висках, давление поднимается, лицо пылает. Это не старик, по их словам. Тогда... Да что вообще происходит? И этот глупый приказ. «Пять сек! На трусишке тут наткнулся!» — гогочит. «Ратишненько! Ух, а вот это...» «Перестаньте!» — не выдерживает, это ни в какие рамки не лезет. «Отпустите и проваливайте отсюда! Я вам ничего не должна! Я пойду в полицию, и вас посадят за решетку. «Ты смотри, как разбушевалась!» — мои слова поднимают отморозку настроения. «Ну иди, чё, держать не будем, нам пох вообще». Я выпадаю в осадок, затихаю, не зная, что и сказать. Им все равно на меня, на полицию. Они пришли за тем, что портит жизни людей деньгами. «Вы не имеете права?» «Ага», спокойно. И если мужчина, что придавливает меня к полу своим телом, сейчас невозмутим, меня колошматит, всю трясет от страха, злобы и нервов. Они все заберут. И нет больше тех денег, которые я должна Рихтеру. Да пропади ты всё пропадом. Тот день, когда я взяла этот шприц в руки. «Нашел!» — огорашивает. Я застываю. Меня ведет на полу из стороны в сторону. Но я все равно замираю. Да, я не прятала деньги, потому что не думала, что меня могут ограбить. Еще и найти. Моя квартира в другом конце города. Тем более совершить все это по заказу. Кто это, если не Шмидт? Рихтер? Узнал, что я все собрала? Но зачем он тогда помог мне? Нет, это точно не он. С кем у меня были еще проблемы? Каспар? Вряд ли я ему вообще нужна. Мы виделись всего два раза, и то он знает только мое имя. Кёллер. Он странный очень. От него не знаешь, чего ожидать, но он может сделать все, что угодно, и ведь ему я не досталась на день рождения. «Валим!» — голос второго бугая раздается в коридоре. «Все забрал», — уточняет другой. «Ну, конечно! Я что, зря приходил, что ли? Проценты нам отстегнул». И опять этот ржач, который добивает. «Я не верну долг Рихтеру, потому что теперь у меня банально ничего нет. Все, что у нас было собрано всей семьей, мы отдали, и теперь все сидят без денег. Кама немного оставила себе, но толку с них. Мне даже стыдно будет посмотреть в глаза Каролине, когда она узнает, что ее евро сейчас медленно уплывают за дверь. Мужик встает с меня, но вместо того, чтобы уйти вслед за тем вором, присаживается рядом со мной на корточке, а я не хочу вставать. Потому что как только сделаю это, расплачусь. Горькие слезы уже подступают к глазам. Обидно. Столько времени, столько силы, все впустую. Стальная хватка оказывается на длинных волосах. Амбал тянет за них, заставляя запрокинуть голову назад. «Знаешь, девчонка», — произносит поучительным тоном, «не люблю русских, поэтому без обид». Я ничего не понимаю. И как только ладонь с мою голову обхватывает затылок, половину лица простреливает адская боль. Зажмуриваясь, шиплю, и все, что слышу, отдаляющиеся шаги. Он ударил меня о пол, головой, из-за чего все вокруг кружится, в глазах темнеет. И пока пытаюсь прийти в себя в квартире с открытой нараспашку дверью, я остаюсь одна. Рихтер. Выбор был плохой. Протягиваю пачку денег. Нет, с этой девчонкой я точно разорюсь. Ей стало плохо, она ушла. Просила передать. Шмидт растерянно смотрит на 40 кусков перед ним. Хотел добавить еще, но подумал, что слишком палевно. Откуда у девчонки, что собирает повсюду деньги, еще? Накинуть. Как компенсацию. Как? А именинник? И это все, что его заботит? Я заказал ему другую девицу. Нет, Александр, ты не понимаешь. Начинает смело, немного экспрессивно. «Виола то, что я хотел!» «Почему?» Брови сами сходятся вместе. «Она девственница, натуральная, без всяких операций. Кёллер любит таких. Знаешь, как бы его вставила?» Хочу усмехнуться, но продолжаю держать на лице маску спокойствия и безразличия. Уже не девственница. И скажу честно, не зацепила бы она меня, не впрягался бы за нее сейчас. «Я понял», — киваю. «Дай полчаса, но кто не лезь, себе заберу». «А-а-а!» Ехидно тянет, глазами сверкает. На кресло откидывается, будто в нашей встрече и моей заинтересованности он помог. «Вот оно что! Решил себе девчонку захапать! Одобряю, одобряю, хорошенькая! Сестричка у нее тоже ничего такая, они чем-то похожи. Ну, той балласт!» «Я в курсе. Обрубаю, все равно мне на ее семейку. Она должна мне денег, будет отрабатывать натурой». «Так она для тебя, что ли, собирает?» — усмехается. «Понятно, теперь все. Ну ты, конечно, дерьмо, но ладно, развлекись там. Жену мне, правда, твою жалко», — прыскает смех. «Ты же все знаешь», — сдержанно прикрываю глаза, встаю со своего места. «Условия нашего брака, и сам должен понимать, что жена — всего лишь слово. На этом закончим, я пойду». «Не злись, я все», — взмахивает руками, сдаваясь. «Удачи провести время с девочкой». Чуть не закатываю глаза, но буду лгуном, если скажу, что этой встречи я не жду. Очень жду. Чтобы взглянуть в эти карие напуганные глаза и услышать огорченный голос, когда она говорит, что не успела ничего собрать. Выхожу из комнаты, закрываю за собой дверь. Играюсь пальцами с ключами от машины и представляю завтра нашу встречу, при мысли о которой ухмылка сама расплывается по лицу. Что же, маленькая ты девчонка, проверим же тебя на стойкость.